Издательство «Эксмо». Герта Крис. «Чёрная дама. Белый валет». Пролог. Юная хозяйка чёрного замка среди ночи поставила на уши всю прислугу. «Почему у моего предка браслет еле виден?» «Миледи, но картине 2000 лет. Там пыль и копоть!» «Я понял, миледи». «Почему стёкла тусклые? И на дверях пятна, везде грязь!» Она металась по этажам и башням, словно ей блох в штаны напустили. Она орала и топала ногами, как будто не по её вине в замке уже 3-й месяц царило запустение. «Кто выращивает пауков в моей гостиной? Какого беса шторы помяты?» Дворецкий радостно строчил в блокноте список предъявленных претензий. «Ещё бы! Великое чудо! Хозяйка озаботилась состоянием замка!» Лишь перед рассветом она рухнула на диван в центральном холле и охрипшим голосом потребовала ужин. В один присест слопала омлет, придвинула к себе блюдо с эклерами и заявила: «У меня будут гости!» «Вне сомнений!» — подтвердил дворецкий, наливая ей 3-ю чашку клубничного чая. «И они придут в восхищение! Я уверен, что грядущий бал завтра после полуночи!» — перебила миледи. «Простите?» «Гости будут завтра. Мои личные. Мужчины. И это не обсуждается». Дворецкий слегка напрягся. «Конечно, личные гости — огромное благо для хозяйки. Но, памятуя о последних её вывертах, меню сами составлять будете или приказать повару?» «Повару прикажи. Но по высшему классу, как для вассалов, ясно? И чтобы всё было готово 2:00 ночи». «Накрыть в моей башне, в малой столовой, и так не парадная, не для гостей, в общем». «В каком смысле, миледи?» «Ну, как будто шикарный ужин на одного. Но еды должно на 3 хватить. И никаких лакеев, даже тебя. Вообще никого в моей башне, чтобы не было. И в центральной тоже. Пока я не покину замок. Не появляться, не препятствовать, не мешать никаким образом и никого не пускать, ясно? Советника я сама предупрежу, но он и без того охотиться собирался. Позволено ли мне будет узнать, с чем связан именно такой странный приём гостей?» — осторожно осведомился дворецкий. «Пожалуй», — кивнула миледи и откусила сразу половину пирожного. «Это будет ограбление». Дворецкий решил, что ослышался. Не мудрено. Последнюю фразу она проговорила с набитым ртом. «Прошу прощения, миледи, но я, кажется, не совсем понял». Хозяйка проглотила эклер, отхлебнула чаю и чётко повторила: «Ограбление, и я в нём участвую». «А кто ещё примет участие?» — ошеломлённо спросил дворецкий. «Не твоё дело. Всё, я спать», — объявила она, поднимаясь. «К полуночи, чтобы замок блестел». Дворецкий вздохнул и покачал головой. Читать хозяйке нотации или кидаться в ноги с уговорами смысла не имело. Если что вбило себе в голову, хоть камнем по той голове колоти, не поможет. Тьма свидетель, вся в отца.